Он готов был превратиться в мокрицу или паука и забиться навеки в какую-нибудь щель. В такой ужас приводила его мысль о том, что Куса стоит в саду со своим мешком на плече и рассматривает ветку фруктового дерева, словно только для этого и пришел сюда, словно и не подозревает, кто стоит и трясется, как заяц за запертой дверью. Если бы Фарнаус был мужчиной, он не позволил бы женщине запереть дверь, попросил бы ее, приказал бы ей не плакать. А Кусу... Нет, Кусе он не мог показаться на глаза. Кусе он ничего не решился бы сказать. Уж лучше было умереть на месте тут, в комнате у блудницы. И женщина заметила это, угадала, и потому только ради него одного заперла дверь, не выдала его, уберегла от встречи, пожалела. И вот плакала теперь, ведь она и не думала, что кто-нибудь на свете может нуждаться в ее жалости. А время тянулось, ползло, минута превратилась в столетие. Они боялись пошевелиться, точно и шелохнуться уже не имели права. Точно вот так и должны были стоять вечно, потому что такое возмездие придумали для них рок или судьба. За дверью стоял Куса, стоял и ждал, когда изменит воля тем двоим, заключенным в комнате, когда они поймут, что прятаться не имеет смысла, откроют ему дверь и со смущенной покорной улыбкой признают, что они такие же сластолюбивые, нечистые, бесстыдные существа, как сам Куса, как все другие, но что другие выше их, так как не притворяются, а открыто берут то, что хотят взять, открыто добиваются исполнения своих желаний и вовсе этих желаний не стыдятся. А эти двое не имели сейчас никакого оправдания, да и не знали, перед кем оправдываться, кому именно приводить свои доводы. Кто поверил бы, что они заперлись здесь, в этой комнате, для воспоминаний о своей детской чистой любви, о наивных мечтах давних лет? И в самом деле, какое право имел Фарнаус крикнуть тогда на кладбище Куси «Не смей!» Разве он сам не лгал еще бесстыдней? Да, Фарнаус был отъявленный лжец и ничего больше. Он и сейчас лгал, и сейчас обманывал себя, а в душе знал, что чем дольше будет здесь оставаться, тем больше оба они, Фарнаус и Ино, окажутся замаранными, ведь они были единственными мужчиной и женщиной, которые не имели права находиться вместе, вдвоем в этой комнате. Для них вместе эта комната не существовала, не могла существовать, иначе утратили бы свое вечное бытие и свою вечную чистоту те два подростка, девочка и мальчик, что в самом деле жили когда-то, в самом деле любили друг друга и в самом деле верили, что можно дарить звезды, превращаться ради любимых в собак и возлагать все свои надежды в жизни на какого-то разбойника. Эта детская вера и эта детская любовь лежали, вероятно, в основе всего мироздания, потому оно и устояло, потому и не распалось. Мир покоился на плечах веры и любви двух подростков, мальчика и девочки, а эти двое, мужчина и женщина, запершись в комнате из страха перед возможным свидетелем, отнимали у тех юнцов последнюю пядь земли, выбивали последнюю опору у них из-под ног. Оба они, и мужчина, и женщина, чувствовали это, ведь они были порождением тех двух детей, вернее, их шелухой, ненужной ношей, которую те скинули с себя. Они отнимали друг у друга прошлое, то есть самое надежное убежище, где могли укрыться все утомленные, обессиленные, растоптанные жизнью. И не только укрыться, но и обновиться, очиститься, воскреснуть, потому что прошлое это пахло яблоками и парило на крыльях воинственной чайки.